Глава 4. Техника для открытия порталов на месте. Моя Тойота и красавчик Тигр тоже прибыли. Скоро отправление. Держусь на пределе. Вторая личность, похоже, тоже устала, потому что не отвечает на вопросы. Неужели решила взять отпуск? Кто разрешил? Даже не верится, что прошедшие полтора часа были реальностью. Война. Вот что там было. И главным участником был я. Светлые, скажу прямо, облажались, разбили силы на части, хотели задержать нас, дождаться подхода основного отряда, а затем уже раздавить троекратным превосходством. Не вышло, мы решились и ударили, да так, что звон выстрелов до сих пор голову не покинул. Жаль, не без потерь. 4 боя. Столько за раз я не припомню на своей памяти. Это был час ада, хоть начало и было легким. На точке отправления разобрались со светлыми быстро и без потерь. Ранение лишь я получил, да и то пустяковое. Так прошла разминка. Ситуация усложнилась, когда выручали ребят, зажатых 2 малыми группами светлых на трассе. Численное преимущество и эффект внезапности были за нами, но враг все равно не сложил оружие. Ощущение, что с фанатиками воевали. Результат — 2 бойцов Стрелкова смертельно ранили и немому кисть прострелили. Парням, которые будут колдовать с порталом, тоже досталось, их стало на 1 меньше. Но мы не знали, что все самое плохое еще впереди. Трал с техникой не доехал каких-то 20 километров. Светлые пошли на крайние меры, применили оружие помощнее, водитель, тягача и 2 пассажира, старые знакомые Марат и Кирилл, погибли от прямого попадания снаряда РПГ-7 в кабину новой «Вольво». Шансов выжить не было. Я, Рос и 3 федералов, включая Стрелкова, опоздали на 10 минут. Когда приехали, тягач уже разгорелся. Пламя неумолимо приближалось к моей Тойоте, обещая вскоре сделать из нее металлический уголек. У нас было дикое желание заняться пожаром, но еще больше хотелось крушить светлых, которые вели активную перестрелку с остатками отряда ОМОНа. Пустынный участок трассы на время превратился в ад. ОМОН, ехавший по своим делам на КАМАЗе, оказался не в том месте, не в то время. Но именно это значительно упростило нам задачу по уничтожению светлых. Росгвардейцам сильно не понравилась горящая фура и 3 черных микроавтобуса «Мерседес», стоящие вокруг нее, и они решили вмешаться. Светлые среагировали раньше и пульнули по КАМАЗу из гранатомета. Итог. ОМОНа был взвод, а стало маленькое отделение – но даже таким количеством они задали светлым жару. Еще были машины сопровождения, 2 «Шкоды» с экипажами ДПС, но как только рванул КАМАЗ, их след простыл. Не рискнули. Гранатометы у нас были, и первое, что мы сделали, применили их. Меньше чем за минуту все 3 «Мерседеса» превратились в куски искореженного железа. Часть светлых, использовавших транспорт как укрытие, не выжила. Начало 3-го боя мне понравилось, но вот конец подкачал. 3 убитых с нашей стороны и 2 тяжело раненых, один из которых — полковник Стрелков. Легкие ранения не считали, это сложно, их немерено. ОМОНу тоже досталось, только 7 выжили. Тойоту и Тигр спасли. Досталось им, конечно, но все повреждения поправимы. Последний бой был самым трудным. Прибыли основные силы светлых. Увидев их количество, я предположил, что где-то у светлого будущего точно есть конвейер, который штампует им бесстрашных бойцов. Иначе где они их берут? 50 вооруженных рыл приехали на внедорожниках и сходу хотели устроить нам апокалипсис, но вместо этого получили достойный ответ, потому что думать и воевать не научились. Любители, да, но точно не профи. Там, по ту сторону портала, я ездил на своей Тойоте. Пусть давно это было, и того будущего уже не существует, но воспоминания остались, машина была прекрасна, как же она мне нравилась. Сейчас не до восторга, ситуация другая. Не мирная покатушка, цель которой — изучение нового мира, а бешеная езда по родной матушке-земле. Я мчался в сторону Енисея без лобового стекла, с 2 пассажирами-федералами на крыше и кучей вражеского транспорта на хвосте. «Парни, как вы там на багажнике? Терпимо? Советую держаться крепко и не забывать палить по врагу». Заветный поворот, машину подкинула, она стала похожа на свежеиспеченного мерина, которого только что без наркоза лишили самого главного, но мне удалось избежать опрокидывания на бок. А федералы чудом удержались. Чувствую, что сейчас по нам шмальнут, поэтому руль резко влево, прямо на бугорок. Сейчас ляжем на бок. Свист и дымный след. Спасибо тебе, пятая точка не подвела. Чувствительная у меня, оказывается, на опасности задница. Даже она усилилась на время. Проехав метров 10 на двух колесах, машина вернулась в нормальное положение и оказалась недоступной для обстрела несущимся сзади джипом. План был состряпан на коленке, поэтому надеюсь, что никого не задавил. Просил же не прятаться у дороги, так что не виноват в любом случае. Враг доехал до места, где моя Тойота лишь чудом не кувыркнулась и оказался в ловушке. Три гранатометчика, засевших в траве, поднялись и дружным залпом уничтожили две цели – 200-й крузак и Nissan Patrol. Остальной транспорт, еще пять машин, тут же передумал ехать дальше. Любое бесстрашие можно заменить страхом, если создать нужное зрелище. Мы его создали. К месту открытия портала я приехал в состояние выжатого лимона и уже знал, что бодрствовать мне осталось несколько минут, а затем будет глубокий сон. Выйти из машины самостоятельно не смог, вывалился. Сильные руки подхватили, немного пронесли и уложили на мягкое. Зрение снова пропало, и слух тоже. Теперь жду не дождусь, когда все закончится. Устал сильно. Через 7 минут можно переходить на ту сторону. Стрелков и его бойцы, а также пара наших задержат светлых. Отдыхай, Никита. Скажи Россу, чтобы кормили тебя и поили. Это важно для скорейшего восстановления. Еда и вода, прошептал я. Дядь Вов, не забывайте давать мне пить и есть. «Ну, а теперь все, Никита, можно отключаться. На твои вопросы отвечу, но чуть позже потерпи. А теперь засыпай». Помню быстро навалившийся сон. Затем немного темноты, а после беспамятства. Нет, не так, по-другому. Я не помню момента, когда темнота успела смениться явью. Вроде только что уснул, а уже сижу на песке, да при этом не один, потому что сбоку, развалившись на надувном матрасе, лежит симпатичная девица в купальнике и потягивает коктейль, мечтательно поглядывая то на меня, то на море. Ух ты, да я в Крыму! Как это могло случиться? Почему опять вернулся в прошлое? Все это было лет 5 тому назад, и повториться не может. Раздался крик чайки, и на плечо что-то упало. «Эх, птичка, ну зачем ты так? Я что, мишень для бомбардирования фекалиями? Блин, воняет, а во снах ведь нет запахов. Щипнуть себя надо бы, говорят, помогает. Больно. Нет, это не сон. И не возвращение в прошлое по генетической ветке, потому что в таком случае появился бы второй, мое внутреннее я, и начал много болтать. Что это? Проделки чудо-личности? Дура, ты что, новый способ издевательства придумала?» «Эй, паря, мы с тобой раньше не встречались?» Я обернулся и посмотрел на существо лет 50, сильно страдающее ожирением и покрытое с ног до головы редчайше стрёмными портаками. Вспомнил. Узнав, что мы незнакомы, существо допьет пиво и начнет подбивать клинья к соседке-блондинке. Поэтому мне придется вмешаться, и дело чуть до драки не дойдет, но существо одумается и уйдет восвояси. Блондинка тоже уйдет, но на пару минут позже. Отлично помню это прошлое, будто все вчера происходило. Но есть деталь, которой не было. Чайка на мое плечо не гадила. «Твоя радость, что мы не знакомы», — ответил я и пристально посмотрел на мужика. 3 секунды у него ушло на обдумывание услышанного, затем он насторожился, мощные брови сомкнулись, даже вроде бы мозг заскрипел. «Наверное, пора его остановить, а то как в прошлый раз будет». «Если ты и правда думаешь, что красотка, которая лежит рядом со мной, будет рада знакомству с тобой, то я тебя огорчу. В зеркало посмотри да призадумайся, а уже затем действуй. Так как зеркала здесь нет, то вместо него буду я и поставлю вердикт. Вали нахрен, урод!» Существо, украшенное последствиями некачественной работы татуировщика, начало вставать, одновременно набирая в грудь много воздуха. Погрозив пальцем, я тоже встал. Продемонстрировав явное физическое преимущество, посоветовал. «Не стоит этого делать, мужик, потому что может здоровья не хватить. И ладно, если я тебя просто покалечу. А что если нет? Что если ты помрешь ненароком? Узнать, как выглядит морг Феодосии, желание появилось? Эту комедию я играл намеренно, потому что понял главное. Не в прошлом нахожусь, а в собственном воспоминании, но способен менять его». Хотя, кто его знает, может, и не от меня все зависит, а от лежащей на матрасе блондинки. Какого фига она ведет себя не так, как в оригинале? Та девушка из реального происходившего проявляла эмоции, а этой все безразлично. И с лицом что-то не то. Оно другое. Мужик Партак растаял, а затем и остальные люди, оккупировавшие песчаный пляж. Остался лишь я и виновница происходящего. Отбросив коктейль, она посмотрела на меня и улыбнулась. «Чего скалишься, дура? По-твоему, это весело, да? Какого черта ты делаешь с моей памятью? Зачем меняешь воспоминания?» «Ой, да брось, ничего не меняю, просто отдохнуть решила. Чем ты недоволен, Ник? Воспоминанием, что ли?» «Не трогала твои воспоминания, будь спокоен. Просто сняла с него копию и теперь использую в корыстных целях. Мы, если не понял, во сне сейчас. Но сон этот необычный, а контролируемый мною. Я здесь царица и богиня». «Когда устать успела?» Я навис над второй личностью, взявшей себе внешность симпатичной блондинки. «Правильнее будет, от кого?» — ответила она и закрыла глаза. «И от кого же?» «Тебя». «Пнуть ее, что ли? Хотя бы за плечо, испорченной чайкой». «Ха, и куда все делось? Ни следа от творчества птицы не осталось!» Усмехнувшись, я спросил, «Испугалась?» «Ни капли». Теплый песок, морская свежесть, бутылка холодного пива — все это прекрасно. Почему бы не прилечь? Что мешает отдохнуть? Отбросить все проблемы в сторону и наслаждаться моментом. Но нет, так просто всю муть, происходившую со мной и происходящую сейчас, из головы не выбросишь. Проблемы, загадки, домыслы — все это давит как каток. Понимаю, что устал, отдохнуть хочется, но совесть не позволяет. «Нужно думать. Нужно действовать». «О чем задумался?» — спросила блондинка, нарушив приятную тишину. «Ты будто не знаешь», — буркнул я и начал играть с песком, засыпая им ноги. Он теплый, приятный, успокаивающий. «Никита, мы сейчас существуем отдельно от тела, поэтому можешь радоваться, твои мысли мне недоступны. Ты хотел поговорить, верно?» Я кивнул. «Тогда чего ерундой маешься?» «Условия, благоприятные для разговора, создала. Пользуйся моментом, пока существует. С чего начнем?» Пожав плечами, я ответил. «Уступаю даме, начинай первое, а я по ходу пьесы подключусь». Послышался усталый вздох, затем ответ. «Не гордая, начну. Для начала кое-что проясню насчет тебя и меня». Улыбнувшись грязному песку, я попросил. «Проясни, мне уже интересно». «Мы с тобой, Никита, разные». «Совершенно разные. Ты человек, я творение искусственного интеллекта. Ты живой, а я нет, потому что программа не может быть живой, а меня можно рассматривать лишь как программу, созданную персонально для твоего мозга и помещенную в него с одной целью — помочь основе. Помощь тебе получается автоматическая, потому что ты единственный исполнитель, без которого проект «Основа» обречен. Я твой личный ангел-хранитель». Возможности которого ограничены, но при этом способны принести огромную пользу. Понимаешь это? Понимаю, конечно, подруга. Хоть ты и зовешь меня порой дураком, а иногда и идиотом, но я не совсем плох, думать умею. Твоя помощь нужна, без нее будет сложно. Хочешь, чтобы я сказал спасибо, я скажу «Спасибо тебе, программа». Это был сарказм, да? Он самый. А чего, спрашивается, программа «Основы» хотела? Чтобы я рассыпался в благодарностях и целовал красивые ножки? Нет, не будет такого, а вот правда будет. Не делай из себя мать Терезу, подруга, потому что создана ты основой и для основы. Я заложник обстоятельств, на которые был вынужден согласиться, потому что иначе бы просто умер. Давая согласие основе, понимал, что это может выйти мне боком, но иного выхода не видел». Сейчас же, вернувшись в прошлое, преследую собственные цели и мечтаю не быть обязанным основе. Ты, наверное, не поймешь, потому что не была заложником интеллекта космического корабля, который пролежал под землей 17 миллионов лет. Мое положение хуже, чем дерьмовое, я стал рабом. И самое обидное — по собственному согласию. Тишина длилась минуту, а затем прозвучали достаточно неожиданные слова. «Согласна, ты самый настоящий раб». «Жаль, что я тоже. Представляешь, каково быть запертой в чьей-то голове?» «Нет, не представляешь, а я ведь тоже разумна, как и ты». «Да, программа, но построенная на основе тебя, максимально приближенная к тебе, а значит, имеющая те же эмоции и желания, которые свойственны человеку. Мы в одной лодке, Ник, понимаешь? Ты живешь, и я живу. Для меня первостепенно, чтобы ты выжил, это как инстинкт самосохранения, а вот цели основы уже второстепенны, но и их придется выполнять, потому что иначе нельзя, все связано. Рассказать, каким образом происходит связь?» Я кивнул. Появилось желание искупаться, но сперва нужно закончить разговор. «Да ведь я скучал по морю. Все, что с тобой происходило, Никита, начиная с первого дня жизни, имеет прямое отношение к основе. Разве ты этого не понял? Твой дед, твоя мама и отец, дядя и ты сам, вы все боретесь с врагом, и имя его — основа. Но почему ты не понимаешь главного? Почему не видишь разницы между основой, которая пролежала в спячке 17 миллионов лет, и той, что властвовала двумя мирами все это время? Кукловоды, Ник, это и есть основа. Основа изменилась». Я встал, приблизился к блондинке, взял ее за подбородок и зарычал. «Что такого ты нашла в моей памяти? Говори». Улыбка и ласковая просьба. «Убери руку, Никита, агрессия бессмысленна, потому что я не отказывалась отвечать. И прояви, пожалуйста, уважение, ведь я все-таки девушка. Или это для тебя норма?» Мне стало стыдно. Убрав руку, хотел извиниться, но она меня остановила. «Все нормально. Ник, я не обиделась, просто попросила держать эмоции в кулаке, это полезное качество, развивай его. Насчет основы и нарытых знаний скажу честно. Нашла кое-какую информацию, обдумала ее и пришла к выводам, что кукловоды существуют и контролируют оба мира, а то, что осталось от изначальной основы, им в этом помогает. Факты будут?» «Будут, как без них, но для начала ответь на мои вопросы. Что ты знаешь о порталах, Ник, и как давно они, по-твоему, появились? Расскажи, а затем расскажу я. И расскажи о своих предках, а затем о них расскажу я. Узнаем, кто из нас информационно более подготовлен». Я хмыкнул. «Ну, тут гадалки не ходи, чтобы результат узнать. Ты у нас памятью заведуешь, но я все же поделюсь известными мне знаниями. Порталы на Земле появились давно, но делать их стабильными научились недавно, меньше 100 лет назад. Как давно открылся первый портал, не знаю, но предполагаю, что после появления корабля «Основа» на планете. 17 миллионов лет назад порталы появились, да? Ответишь позже, после меня, за мной ведь второй вопрос, точнее, ответ на него. И он таков. Крайний предок, который мне известен, был дружинником князя, и звали его Вольг. То ли 10 век это был, то ли 9, забыл уже, но уверен, что предки были и до него. Информацией обладаю благодаря способности погружаться в память предков, которая хранится в моей ДНК». Вторая личность жестом остановила меня и тут же заговорила. «Эту часть памяти я успела исследовать и поняла, что хоть и получил ты хорошую способность, но контролировать ее не научился. Да и непонятного там много, потому что погружение в ДНК память не обошлось без постороннего вмешательства. Я, кстати, на такое тоже способна, но это делать нежелательно, ведь нахождение в памяти — процесс плохо контролируемый. Там может день пройти, а снаружи в реальности целый месяц. Если потребуется, то рискнем, но без нужды гулять по ДНК памяти не отправимся. Особо полезную информацию я и без тебя получить способна, это в сотни раз проще. Видишь, как я забочусь о тебе, а ты не ценишь. Вот как тут не возмутиться?» «Проще, да. Но ты лицо заинтересованное, а значит, можешь обмануть. Пока собственными глазами не увижу, на 100% не поверю». «Что ж ты такой недоверчивый, Ник? Много обманывали в детстве?» «Есть желание, покопайся в памяти и найдешь ответы. Ты же всезнайка у нас. А ты вредина. Я, в отличие от тебя, пользу приношу и ни в чем тебя не подозреваю». Махнув рукой, состряпав кислую рожу, я попросил: «Все, хватит болтовни, давай свои ответы. Для начала начну с порталов и снова спрошу. Как думаешь, искусственного они происхождения или это явление природное?» «Дура, что ли?» Я изобразил глубокое удивление. «Порталы связаны с основой, сама же говорила. Или соврала?» «Порталы связаны с основой, это правда. Хоть я этого не говорила, потому что не помню такого, а на память мне жаловаться грех. и порталы появились не 17 миллионов лет назад, а позже. Точное количество времени не назову, но есть предположение, что именно благодаря порталам была заселена Земля. Заселена кем? Я понял, что начинаю запутываться. Людьми? Ими, кем еще? Твой крайний предок, ниже которого по ДНК памяти мне опуститься не удалось, жил где-то 200 тысяч лет назад. Кто и затем подтер твою ДНК, а вместе с ней и ДНК остальных разумных людей, я не знаю, но знаю одно. Человек разумный, к которому ты относишься, появился на планете Земля искусственно, и благодаря ему исчез другой разумный вид, который должен был стать истинным правителем планеты Земля. То есть... Кажется, от того, что хмурясь, уже лицо болит. То есть получается, что мы на Землю были отправлены порталами, но всех, кто обладал генетической памятью о том, что было до порталов, зачистили? Верно? Разумный вид, который мы уничтожили, он был таким? Был почти человеком. Теория Дарвина, которая считается базовой и пытается объяснить происхождение человека нынешнего, почти работает, но именно почти. Помнишь что-нибудь о ней, Никита? Я кивнул. «Помню, но не смогу сделать выводы. Объясни. Теория Дарвина относит людей к гоминидам, то есть к обезьянам, и говорит, что мы их потомки. Теория права лишь в одном. Миллионы лет обезьяны Земли пытались эволюционировать, и у них почти получилось, потому что крайний вид неандертальцы обладал разумом. Они бы развились дальше, если бы не одно «но». 200 тысяч лет назад, когда неандертальцы осваивали планету, пришел тот, кто оказался более развит. Это был твой предок, человек разумный. Выйдя из порталов, почти ничем не отличающийся от неандертальца в плане развития человек разумный, показал, что умеет развиваться намного быстрее, и неандертальцы были обречены. Их медленно, но верно уничтожал сильнейший конкурент. Два разума, если они на разных уровнях развития, на одной планете не уживутся. Земля не родина человека нынешнего, он ее оккупировал, хоть и не по своей воле. Основа – вот кто виновник всего. Они играют с разумом, открывают порталы на разные планеты, экспериментируют, веселятся. 17 миллионов лет – большой срок, поэтому я уверена, что таких оккупаций, как на Земле, было множество, и что стало с другими планетами, можно лишь предполагать. Скорее всего, они истощены и отправлены на восстановление. Люди – те еще паразиты. «Значит, во всем? Виноваты мы, люди?» – тихо спросил я, пытаясь понять и принять услышанное. «Это правда? То, что ты сказала, покажи мне, хочу поверить». «Показывать опасно», — всезнайка указала мне за спину. «Он может подтвердить, что я не вру». Разворачиваясь, я знал, кого увижу. Второй, мое внутреннее «я», идеальная копия, стоит за спиной. «Ну, привет, мне тебе не хватало». «Вижу, что на попе ровно тебе не сиделось, да?» Второй начал обходить меня по кругу. «Я, в принципе, не удивлен. Твой зад, Никита, уникальная штука, находит приключения как наркоман дозу. Книгу рекордов Гиннесса можно записывать ее. Все попа обошла в рейтинге. И да, искренне рад, что так получилось. Мне это по кайфу, ведь я — это ты. Развлечение». Второй остановился, обнял меня за плечи, указал на блондинку и поблагодарил. «Эта девочка, помещенная в твой мозг, мне нравится». «Спасибо, друган, больше скучать не приходится». Я даже имя ей дал. Всезнайкой назвал. «Кстати, это ты меня надоумил». Я скинул руку второго и буркнул: «Ты часть меня». «Да ну», — второй расширил глаза до диаметра консервных банок. «А я и не знал. Спасибо, друг, прояснил. Хочешь, открою тебе кое-что новенькое? Всезнайка, она ведь тоже часть тебя». Я отошел от второго и Всезнайки на равное расстояние, посмотрел сперва на одну, а затем на другого и спросил: «Пора уже в дурку звонить или рано?» «Нет, я, конечно, не против, что вы тут без меня сговорились, но хоть объясните, как такое возможно?» Второй пожал плечами и указал на девушку. «Все она, я ни при чем». Как я докатился до такого? Сперва раздвоение личности, а теперь троение. Что дальше, еще кто-то пожалует? Нет, я не против, пусть хоть 10 их будет, лишь бы во благо. И главное, чтобы на реальности это не отразилось. С тем, что нормальных снов у меня больше никогда не будет, я смирился. «Зуб даю, что он сейчас о фигне думает», — второй подмигнул Всезнайке. «Давай, подружка, лупи его фактами. Пусть головушка кипит. Ей полезно. И поменяй уже локацию, в гробу я это море видел». Пространство треснуло, рассыпалось на фрагменты и растаяло, как тонкая льдина на раскаленном металле. Темнота длилась мгновение, а затем сменилась другой картиной. Вечер, берег Байкала, запах шашлыка и дыма костра, слегка покрытые снежком каменные глыбы и солнце, наполовину скрывшееся за горизонтом, но отражающееся в воде и от этого кажущееся целым. Отлично помню этот день. За что боролся, на то и напоролся. Второй, сменивший летний прикид на зимний, ругаясь, выбрался из гроба, в который его поместила всезнайка, немного отошел в сторону, махнув рукой, плюхнулся на плоский камень и всхлипнул. «Плевать, что отморожу задницу, зато быстрее сдохну, тогда уже и в гроб можно». «Но ты ведь сам напросился», — улыбнулась всезнайка. «Хватит», — потребовал я, тоже сменивший пляжный прикид на зимний. «Второй, я не доверяю всезнайке и к тебе абсолютного доверия не испытываю, но мне хочется знать, все, что она рассказывает, правда?» Лжи за всезнайкой не замечал, второй стал серьезным. «Мы долго дискутировали по этому поводу, одновременно изучая воспоминания, и пришли к одному выводу, который ты услышал до моего появления. Люди-паразиты пришли на Землю и сделали ее своим домом давно, но не 17 миллионов лет назад. Где-то 200 тысяч плюс-минус 10 тысяч лет прошло, как человек оккупировал Землю, и затем постепенно уничтожил другой разумный вид, только что вставший на хрупкий фундамент развития. Что заселение было с подчищением ДНК памяти и опусканием заселяемых до первобытного уровня, говорит, что это не добровольный процесс, а самый настоящий эксперимент. Те, кто все это сделал, сильно не хотели, чтобы потом о них всплыла информация. Стереть часть ДНК памяти можно только при наличии технологий основы. Видишь, все опять сходится к одному». Всезнайка добавила: «Никита, основа изначальная и часть основы, которую вы нашли с другом, отличаются. Первая видоизменена теми, кто был у руля. Вторая осталась в первозданном виде, такая, какой задумывалась. Задавал ли ты себе вопрос, почему часть основы была брошена и все сделано так, чтобы ее никогда не нашли?» Я кивнул. «Задавал еще там, в части основы, когда беседовал с Цитапом. Я говорил, что там что-то нечисто, корабль оставил след, его можно было найти и вывести из консервации, но этого не сделали. Напротив, его похоронили так, чтобы никогда он не был найден. Но звезды решили иначе. Команда части основы была не случайно подвернувшейся, а самой настоящей верхушкой иерархии. Если взять человеческую мораль, то можно смело заявлять: кто-то сделал все, чтобы руководство проекта «Основа» исчезло, а затем просто занял его место. Так? Частично потому, что проект «Основа» — это не дивизия, и ее командование — это масштаб, намного превосходящий в сотни тысяч раз, как минимум. Проект «Основа» имел иерархию и модульность. Огромный по размерам корабль делился на части, каждая часть ее команды отвечала за определенное направление. Часть, которую вы нашли, несла ответственность за соблюдение базовых принципов проекта «Основа», и ее команда была собрана так, чтобы в случае неправильных действий других частей проекта «Основа» вмешаться и все изменить. Расскажу про те объекты, с которыми тебе удалось познакомиться. Цитап — объект, ответственный за время и возвращение в прошлое. Высший в иерархии данной части «Основы» со стороны расы разумных медведей. Скарг — представитель со стороны расы разумных людей, второй в иерархии расы людей. Задачи — боевая единица, последний довод при непослушании, устрашающее воздействие и при нужде физическое уничтожение. Это его основной вид деятельности. На генетическом уровне Скарг был запрограммирован подчиняться вышестоящему по иерархии, коим являлся Ацар, но так как он погиб в анабиозе, то подчиняться стало некому. Это объясняет нетипичное поведение и очень высокую агрессию, как следствие желание быть богом для нового мира. Проект «Основа» предусматривал многое и имел многоступенчатую систему защиты, но случилось что-то непонятное. После приземления корабля на поверхность планеты команда части «Основы» должна была выйти из анабиоза автоматически, но этот пункт был заранее стерт из интеллект-системы. Если сказать проще, она не знала, что делать, поэтому находилась 17 миллионов лет в спячке. И вся команда вместе с ней. «Кем был Ацар?» — поинтересовался я. «Ацар выше в иерархии людей части «Основы». Он и подчиненные ему, такие как Скарк, были главными инструментами изменений, если такие требовались. «Беллим, башка кипит, можешь проще объяснять?» Потребовал второй и, посмотрев на меня, добавил. «Я, если что, ничего из того, что она рассказывает, не знаю. Точнее, не могу подтвердить, правда это или ложь. Всезнайка не делится своими знаниями. Она хоть и в одной лодке с нами, но все же иная. Программа, что с нее брать?» Всезнайка, недовольно посмотрев на второго, попыталась объяснить проще. «Возьмем любую из частей основы. Например, ту, которая ответственна за транспортную сеть. В иерархии основы эта часть находится низко, подчиняется многим другим, потому что работа у нее простая». Всезнайка замолчала на секунду, видимо, пытаясь подобрать нужные слова, а затем продолжила. «Транспортники, назовем их так, строят как наземные корабли, так и космические, но среди них находится ушлый, который берет и сваливает с проекта. Идеи, заложенные в ДНК, нарушать можно, полностью никого не запрограммируешь. Возвращение домой любого из участников проекта — это крах всего проекта. Поэтому требуется скорейшее изменение реальности. Возвращение в прошлое заведовал Цитап, он и должен отправить кого-то из исполнителей. Ну а дальше все просто. Исполнитель вернулся в прошлое, точнее, вернулось его сознание. Найти виновного, обладая знаниями, не проблема. Проблема решена». Можно было и проще объяснить. Я невольно улыбнулся. Ацар, Цитап и все им подчиненные были той шайкой, которая должна была контролировать всех нарушителей, независимо от их иерархии. То, что от них избавились, говорит о том, что были заинтересованы в несостоятельности проекта личности. Я уверен, что избавились не только от них. По-хорошему, нужно было давить всю высшую иерархию. Всезнайка кивнула. «Возможно, так и было, правда, я не знаю. Если все так, то теперь мы понимаем, почему не состоялся проект «Основа». «Он состоялся», — вмешался второй. «Просто не так, как задуман изначально. Уверен, что первое время проект шел почти по запланированным его создателями рельсам, но затем плавно поменял русло. Оба разумных вида, люди и медведи, существуют. И это значит, что рулила точно не одна раса. Если хотим все узнать, нужно сделать следующее. Найти кого-то из нынешней основы, кого-то из кукловодов, затем взять его ДНК, например, отрезать голову, и отнести ее в часть основы, местонахождение которой нам известно. Всезнайка, пообщавшись с интеллект-системой, разрулит все проблемы, особенно со Скаргом, и даст нам развернутый отчет обо всем, что произошло за 17 миллионов лет. Ну а дальше проще. Дальше останется перебить всех кукловодов. Вот только что делать потом, я уже не знаю. Может, сами кукловодами станем, а может, наконец-то воплотим истинные цели проекта «Основа» в жизнь. Одно знаю, хуже не будет. Ровно было на бумаге. Да забыли про овраги, пробормотал я. Слышь, овраг, не ной, а? Второй требовательно посмотрел на Всезнайку. Давай же ему цели, отправляй туда, в реальность. Он тут третий, а значит, лишний. Девушка заулыбалась, но поймала мой взгляд и смутилась. «И чем, боюсь спросить, вы тут занимаетесь?» — поинтересовался я. Мысли автоматически начали прорисовывать пошлые картинки. «Порнографию в моей голове разводите». Второй, воткнув руки в боки, воинственно заявил. «Чем нравится, тем и занимаемся. Ты используешь свой мозг только на 20% от всей мощности, так что не волнуйся, не навредим. И вали уже!» Всезнайка кивнула. «Да, Никит, пора. Там тебя ждут, не дождутся. Как-никак вторые сутки на исходе, а в себя ты пока ни разу не приходил. Указания по поводу дальнейших действий получишь уже в реальности. Пока».